Голос Кореи. Это позор. Так озаглавлена статья Чунпира, в которой отмечается. 12 февраля под энергичным руководством Ким Чен Ына успешно прошел опытный запуск стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции класса «Земля-Земля» типа «Пукуксанг-2». Это событие потрясает весь мир. Люди мира признают нашу способность к ядерному нападению, которая добилась качественного скачка. Однако одна соседняя страна, которая любит говорить о дружбе и добрососедстве, пытается уменьшить значение этого события. Она заявляет, что наша ядерная технология находится всего лишь на начальной стадии, что самый большой ущерб понесет именно Корея. Она даже принимает противоречащие гуманизму шаги, полностью заблокировала внешнюю торговлю относительно улучшения народной жизни со ссылкой на ООНовские санкционные резолюции, которые не имеют никакого юридического обоснования. Она часто говорила, что от ООНовских резолюций о применении санкций не должна пострадать народная жизнь. Значит, последнее ее решение показывает, что она поддерживает наших неприятелей, пытающихся развалить наш общественный строй. Наша соседняя страна выдает себя за державу. Но как показывает действительность, она пляшет под дудку США без собственного суждения. При этом она пытается оправдать свой мерзкий поступок, говоря, что она хочет приостановить ядерную программу, а не ухудшить народную жизнь. Это вызывает насмешку у людей со здравым разумом, которые говорят, что большая соседняя страна применяет санкции против Кореи в угоду Соединенным Штатам Америки. Этому только рады наши неприятели. Финансовая блокадой не успеешь заставить нас отказаться от разработки ядерного оружия и межконтинентальной баллистической ракеты. Это большой просчет. Мы будем разрабатывать как угодно невиданное и неслыханное новейшее оружие. У нас есть самостоятельная оборонная промышленность, созданная ценой всей жизни Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. У наших оборонщиков сильные убеждения. Они твердо верят в то, что стратегический план Центрального комитета партии обязательно реализуется. С помощью этих вооружений мы будем собственными силами защищать мир и стабильность в Северо-Восточной Азии и во всем мире, пишет Чунпир.